Глава 11. Экипаж домчал до Зарного за считанные минуты, но Ивану Павловичу показалось, что прошла целая вечность. Как же долго! Въехали в село, и в самом деле пожар, только что горит, лишь бы не больница. Прищуренные глаза Штольца ловили алый отблеск впереди. Зарево, будто кровь, растекалась по небу, и набат, глухой как сердцебиение, бил в уши. Огонь. Слишком свежими были еще воспоминания Ивана Павловича о том, как полыхала больница, которую подпалили Заварский и его подельники. «Пожар», — выдохнул ротмистр. «Не больница, Иван Павлович, не она. В стороне что-то полыхает». «Что? Вроде церковь, Иван Павлович. Видишь, церковь горит, Господи!» Деревянная старая церковь с куполом полыхала, как факел. Дым черный, густой, валил из окон, а пламя жадное лизало стены, пожирая бревна. Экипаж затормозил у площади. Толпа, десятки крестьян, баб, мужиков, ребятишек, стояла в отдалении. Их лица, освещенные огнем, были полны ужаса. Кто-то кричал, кто-то молился, бабы голосили, крестясь. Ведра, лопаты, багры валялись в снегу, тушить уже не пытались. «Что стоите?» — рявкнул Иван Палыч, спрыгивая с экипажа. «Воду тащите из колодца, живо!» Штольц, скинув шинель, бросился к ближайшему мужику, что держал багор. «Давай, брат, шевелись!» — ротмистр вырвал багор. «Ведра где? Снег кидайте, хоть что-то!» «Рано сдались, туши!» Мужики, очнувшись, засуетились. Кто-то побежал к колодцу, кто-то принялся кидать снег лопатами, но пламя, будто смеясь, взметнулось выше. Крыша церкви треснула, искры, как рой, взлетели в небо. Иван Палыч, задрав голову, заметил, как купол накренился, готовый рухнуть. Сердце сжалось. «Где отец Николай?» — крикнул он, хватая за плечо ближайшую бабу, что выла, прижимая платок к лицу. «Внутри!» — простонала она, указывая на церковь. «Иконы спасает! Ох, батюшка, пропадет, сгорит!» «Внутри?» — Штольц, подбежав, переглянулся с доктором. Его лицо, обычно спокойное, напряглось. «Иван Павлович, туда не сунешься. Вход горит, видишь? Даже не думай!» Двери церкви дубовые пылали. Огонь лизал косяки, дым валил клубами. И в самом деле не пройти. «Надо помочь!» — выдохнул доктор. «Иван Палыч», — начал было Штольц, но тот уже рванул ко входу. «Палыч, не дури!» — Штольц схватил его за рукав. «Сгоришь к чертям! Вход сплошной огонь!» «Отпусти!» — тихо, но твердо сказал доктор. Он рванул к сугробу, схватил горсть снега, растер по лицу. Потом смочил рубаху, оторвал рукав и обмотал голову, закрывая рот и нос. Толпа ахнула. «Пропадет ведь доктор!» — пробормотала баба, перекрестясь. Штольц выругался, кинулся за ведрами, крича мужикам, чтобы лили воду на вход. Иван Палыч, пригнувшись, шагнул к дверям. Жар ударил, как кулак. Лицо обожгло, дым едкий прошелся по легким, словно колючая проволока. «Бей двери!» — рявкнул Штольцу. Тот с двух ударов выбил багром замок. Стена обжигающего жара вырвалась наружу. Доктор едва успел пригнуться. «Чтоб тебя!» — выругался Штольц, прикрывая лицо рукой. Доктор зажмурился, иначе было нельзя. Чувствуя, как волосы трещат от жара, он прыгнул через порог, перекатился по полу, уходя от огня. «Отчаянный!» — произнес кто-то вслед. Внутри в церкви словно разверзся ад. Иконостас пылал, иконы, почернев, трескались, свечи плавились, как слезы, с потолка сыпались искры. «Отец Николай!» — хрипло крикнул доктор. Голос потонул в реве пламени. «Где ты?» Нет ответа. Иван Палыч, задыхаясь, двинулся к алтарю. Пришлось пригнуться почти к самому полу, наверху уже полыхало и гудело. «Отец Николай!» Он вдруг заметил тень. Фигура, согбенная, у стены сжимала что-то в руках. Священник прижимал к груди икону Богородицы и слепо шарил по полу руками. Лицо, покрытое сажей, было спокойно, но глаза, мутные, блуждали. Ни страх, ни паника, но боль от того, что тут сейчас творилось, были во взгляде священника. «Отец Николай!» — доктор схватил его за плечо. «Уходим, сейчас же!» Священник, моргнув, покачал головой. «Иконы! Надо спасти! Святыни!» Он закашлялся, кислород почти весь выгорел и легкие жгло. «Надо себя спасать!» — рявкнул Иван Палыч. «Жить хочешь? Вставай!» Он рванул священника за руку, но тот, упираясь, указал в угол, где среди огня тлел деревянный ящик. «Иван Палыч», — почти плача простонал священник, — «не уберег, не уберег». «Что?» «Фотоаппарат», — выдохнул отец Николай. Парень присмотрелся и не сдержал крепкого словца, хоть и не ругался никогда в храме, грех. Фотоаппарат горел, линзы треснули, рамки с пленкой скрутились в огне. «Поздно, не спасти». «Отец Николай, уходим, иначе...» Балка над головой треснула, с грохотом рухнув в шаге от них. Искры брызнули во все стороны, обжигая лицо. Доктор, не думая, схватил священника под мышки, потащил к выходу. «Идем, батюшка, или оба сгинем». Отец Николай, все еще сжимая икону, обмяк. Его ноги едва волочились. Отец надышался дымом. Пламя, будто живое, кинулось следом. Пылающий вход, но точно как из фильмов про ад, был близко, но черный едкий дым слепил, а жар давил так, что едва хватало сил разлепить глаза, чтобы найти дорогу. Дышать и вовсе уже было почти невозможно. Доктор споткнулся, упал на колени, но, стиснув зубы, поднялся, волоча отца Николая. «Держись, батюшка, почти», — прошептал он больше себе, чем священнику. Сквозь дым мелькнул свет. Штольц с багром бил по горящим косякам. Мужики лили воду. Пар шипел, как клубок змей. «Иван Палыч, сюда, сюда!» Собрав последние силы, доктор рванулся к выходу, толкнул священника вперед, вывалившись следом. Холодный воздух ударил в лицо. Тут же окатили водой. Доктор закашлялся. Толпа загудела. Бабы кинулись к отцу Николаю, что лежал, сжимая икону. Штольц, бросив багор, подскочил к доктору. «Жив, Палыч?» — хрипло спросил он, хлопая доктора по плечу. «Живой. Черт, да ты герой! Что там со священником?» — спросил Иван Палыч, немного придя в себя. Глаза слезились, руки дрожали. «Тоже жив», — кивнул Штольц. «Молится. Мне нужно осмотреть его». «Вот что значит доктор», — улыбнулся ротмистр. «Сам едва не погиб, а других проверяет, все ли в порядке». Иван Палыч подошел к священнику. Тот, закончив молиться, сидел прямо на земле, потирая голову, на которой еще дымились подпаленные волосы. «Фотоаппарат», — пробормотал отец Николай, — «не уберег. Ведь вы же хотели». «Вы не виноваты», — тихо сказал доктор, вытирая лицо снегом. «Живы, и то хорошо. Расскажите лучше, что случилось. От свечей пошло пламя?» «Нет свечей», — понизив голос, ответил священник. «Подожгли». Пепел оседал на снег, смешиваясь с грязью. Дым все еще стелился над площадью, заволакивая зарное. Полыхавший купол рухнул, и теперь лишь тлеющие бревна, как кости, торчали вверх. Пожар потушили, собрались возле дороги. Толпа крестьян, притихшая, жалась друг к другу, молча смотря на сгоревшую черную церковь. На батюшку же глядели украдкой, опасливо, а то и вовсе не смотрели, словно боясь гнева высших сил. «Кто поджег батюшка?» — тихо спросил доктор. Священник покачал головой. «Не знаю, Иван Палыч. В дверь заколотили, как обезумевшие. Я подошел. Слышу, мужики пьяные. Ор стоит, ничего не понимаю. Потом керосином запахло. Потом пыхнуло все. За минуту все огнем. Деревянная ведь церквушка, как спичка. Я кинулся иконы спасать, а оно вокруг все, как давай гореть. Потом ты пришел». Священник задумался. «Хотя, постой. У поджигателя палец должен быть ушиблен хорошо. Этот бандит ведь руку засунул в засов, дверь когда хотел открыть. А я ему по руке подсвечником и съездил. Да по левому пальцу заехал хорошо, до крови. Ободрал знатно ироду. Вот ведь что с церковью сделал». Отец Николай бесшумно заплакал, сотрясая плечами. Доктор не стал докучать ему в его горе и отошел в сторону. Увидел в толпе знакомое лицо. «Фома Егорыч!» — позвал он Мельника. Из толпы робко, как мышь, протиснулся мужичок. «Иван Павлович, здоров будь!» — сказал он, протягивая руку. «Видал, что творится. Ужас!» «Видал», — кивнул доктор. И, приглядевшись к совиным круглым глазам Мельника, тихо спросил. «А ты чего видал?» «Да разного», — так же тихо ответил Мельник, воровато оглядываясь, будто ожидая, что что-то кинется из тьмы. «Говори, Фома Егорыч». Доктор понял, что Мельник кое-что видел. Приметливый старичок, многое подмечает. «Что знаешь?» Тот нервно сглотнул, потирая руки. «Так ведь в трактире сегодня с самого утра Митрия поминали, что при стрельбе погиб. Мужики собрались. Сильвестр самогонку выставил. Да щедро так, два ведра. Напились, страх, до чертиков. Дык, оно и понятно, дармовое все. А потом ссора пошла. Одни, значит, говорят, Митрий, варнак, дурак, сам на пулю напросился. Полиция по праву его пристрелила. Другие в крик, да его полицаи зря грохнули. Человек был, а не зверь. А с ним вот так. Слово за слово, и давай меситься. Кулаками, бутылками, табуреты в щепки. Тех первых, что за полицаев, оттеснили к дверям. А там у трактира и вовсе колотить начали». «Интересно», — протянул доктор, вспоминая слова пристава Аркадия Борисовича. Тот предупреждал, что может что-то подобное начаться, как в воду глядел. «Мужиков подтянулось, человек 10». Продолжил рассказ Фома Егорыч. «Неразбериха, крик, мат. Те, кого били, в сторону леса побежали, где церковь. А за ними толпа в злобе. Я сзади шел, заглянул, видел, как они к церкви ломились. Двери колотили, орали, открывай, гады. Думали, что те оттуда спрятались. Но батюшка, видать, заперся. А потом солома у крыльца вспыхнула. Кто-то папироской ткнул, не то случайно, не то со зла. Огонь, в раз, как порох. Как поняли, что натворили, разбежались кто куда. Вот тебе и дела». Иван Павлович замер, кровь в висках застучала. «Солома, папироска», — подумал он. «А запах керосина, который батюшка учуял, что-то тут нечисто». «А керосин?» — прямо спросил доктор. «Керосин подливали?» «Керосина не видал, Иван Павлович. Я ведь рядом не стоял. В такой суматохе мне ни к чему, еще ненароком заденут. А я человек старый, мне много не надо. Табуреткой дадут по голове, и я на тот свет. Это вон, об лоб Якима можно поросят забивать, ему ничего не сделается. А я человек маленький». Мельник вдруг задумался. «Иван Павлович, ты что, думаешь, специально подожгли?» «Пока ничего не думаю», — холодно ответил тот. «И ты ничего никому пока не говори». «Понял». Нужно было найти Гробовского и Лаврентьева, и как можно скорее. Дело это пахло не керосином, а кое-чем позловонней. Однако угасший пожар на церкви будто переместился в другое место. Робкий шепот, будто ветер, прошелся по толпе. Баба в ситцевом платке, ткнув пальцем в сторону развалин, пробормотала. «Не к добру это. Церковь спалили. Грех какой». Мужик с чирьем на носу, стоявший рядом, сплюнул в снег. «Не само загорелось, поди. Подожгли, сволочи». «Да кто поджег? Что ты такое говоришь, Юрий?» «Да и то и говорю. Полицаи и подожгли, чтоб драку унять». «Верно, Юрий Егорыч говорит. Они и подпалили. Уже и волю помахать кулаками нельзя в собственном селе. Раньше забава была, стенка на стенку, мужики силой мерились. Но теперь что? Чуть что, сразу церкви жгут ироды». Шепот рос, как волна, перекатываясь от одного к другому. Иван Павлович насторожился. Что же это? Не угомонились еще? Да только не в этом было дело, ни в Митрии и ни в полицаях, а в накопившейся какой-то долгой усталости, пропитавшей все до самых основ. Голоса крепли, в них звенела злоба, копившаяся месяцами. Война, что тянула мужиков на фронт, рост цен, пустые амбары, слухи о немецком заговоре царицы. Похороны застреленного Митрия только подлили масло в огонь. Но сгоревшая церковь и вовсе, словно бы умерев сама, унесла с собой все святое в людях. «Недаром в трактире бились!» — крикнул парень в драной шапке. «Да сами виноваты», — ответила баба. «Пьете, меры не знаете, а потом других виноватыми делаете. Сильвестр самогон вам лил, а теперь церковь спалили. И кто виноват?» «Власть виновата!» — вдруг крикнул кто-то. «И то верно!» Толпа, словно очнувшись, двинулась ближе к развалинам. «Да коли терпеть?» Отец Николай, подняв икону, шагнул вперед. Встав перед толпой, заговорил. «Братья, сестры, да что же это? Не гневите Бога. Горе наше велико, но его заглушили. Батюшка, не трынди. Кто поджег, знаешь? Полицаи? Они?» Толпа напирала. Кто-то толкнул священника, тот едва устоял. Бунт, как искра, готов был вспыхнуть. Мужики багровее двинулись к священнику, словно увидев в нем причину всех своих бед. Бабы заголосили, пытаясь оттеснить мужиков от отца Николая. Кто-то швырнул ком снега, угодивший в плечо Штольцу. Иван Палыч, стиснув зубы, понял: еще миг, и толпа сметет всех. Но тут над площадью грянул выстрел, резкий, как хлыст. Толпа замерла, шепот стих. Из темноты со стороны дороги вынырнули две фигуры. Гробовский с револьвером в руке и Лаврентьев. «А вот тебе и полицаи», — произнес кто-то ехидно. «А ну, разойдись», — рявкнул Гробовский. Он выстрелил еще раз в воздух. «Кто тут бунтовать вздумал? На фронт захотели дармоеды. Живо по домам или всех в кутузку?» Толпа, оробев, попятилась. Лаврентьев, сжав кулаки, шагнул вперед. «Кто про Митрия орет? Кто считает, что его специально убили?» «Так вот, я его не трогал, сам на пулю напросился. А вы, вместо того, чтобы пожар тушить, байки травите. Еще слово, и всех в холодную. А то и напрямую к Митрию пойдете. Заодно и спросите у него, как все на самом деле произошло». Накал, быстро вспыхнувший, так же быстро потух. Толпа оробела. Лезть под пули никому не хотелось. «Полицаи, черти!» — буркнул кто-то, громко сплюнув снег. И толпа начала расходиться. Гробовский, убрав револьвер, вытер пот со лба и, подойдя к доктору, хлопнул его по плечу. «Жив, Иван Павлович. А я уж думал, сейчас тебя тут разорвут. Видал, что тут творится. Недовольство растет. И чует сердце. Не конец этому еще». Лаврентьев хмуро кивнул. Иван Палыч устало прислонился к обугленному столбу. «Спасибо, Алексей Николаевич», — хрипло выдохнул он. «Еще бы миг и...» Гробовский усмехнулся, махнул рукой. «Да ладно, Иван Палыч, не впервой. Рассказывай, что стряслось. Церковь-то как спалили?» Доктор коротко рассказал о том, что сказал мельник и священник. «Керосин, любопытно. А палец ушибленный — это хорошо, зацепка. Найдем гада». Гробовский, задумавшись, потер подбородок. «Вот что, Иван Павлович, время позднее. Тебе отдыхать надо, тебе лица нет. Вон, сажа, как у черта, и кашляешь, как чехоточный. Аглая заругает, да и Анна твоя голову оторвет. Иди, а мы уж тут останемся, поразмыслить нужно». Иван Павлович спорить не стал. «Пойду, и в самом деле отдохнуть не мешало бы». Он побрел прочь, но не в сторону дома, до больницы было ближе. Гробовский и Лаврентьев проводили его молчаливыми взглядами, и только священник шепнул на прощание: «Господи, спаси зарное». Больница. Именно туда Иван Палыч и пошел, вдруг почувствовав, что только там ощущает себя спокойно, словно дома. Стараясь не шуметь, глубокая ночь на дворе. Отпер дверь, зашел внутрь. Пахло йодом, тусклый свет от керосиновой лампы дрожал в коридоре, отбрасывая тени. Иван Палыч снял пальто, осмотрелся. Аглая не спала, встречала внезапного гостя у шкафа с бинтами, держа в руках кочергу. «А я думала, бандиты», — выдохнула санитарка. «Вы чего пришли? Моя же нынче смена». «Не спится», — соврал доктор. «Говорят, церковь горела», — осторожно спросила Аглая. И вдруг, увидев черное от сажи пальто доктора, всплеснула руками. «Вы там были?» «Был. Отец Николай жив, но вот церковь...» «Господи», — Аглая принялась креститься. «Плохой знак. Церковь в селе горит, значит, жди беды. Или все тут от тифа помрем, или немец придет и всех постреляет». «Никакой немец не придет», — отмахнулся Иван Палыч. «А тиф победим». Он вымыл руки, надел халат. «Как раз этим сейчас и займусь». «Опять вы в лабораторию», — словно бы с упреком произнесла Аглая. «Лучше бы поспали. Под глазами вон мешки какие». Иван Палыч усмехнулся, но улыбка вышла горькой. «Спать на том свете». И вдруг, поняв, что сказал, рассмеялся. «В общем, не усну, Аглая. Пойду бактерии проверю, зверят своих. Если глюкоза сработала, вакцина будет. Без нее тиф нас всех доконает». Он кивнул на дверь лаборатории, где под замком ждали пробирки. Аглая вздохнула, теребя край фартука. «Только не засиживайтесь, Иван Павлович, и осторожней. После пожара неспокойно как-то на душе». Доктор прошел в лабораторию. Да, даже как-то стыдно лабораторией называть это место. Так, бытовка. Зажег лампу, сел за стол, разложил перед собой чашки Петри. Запах агара и спирта смешался с привкусом сажи, все еще липнувшей к одежде. «Ну-с, посмотрим», — без особого энтузиазма произнес Иван Палыч, доставая первую склянку. «Зря или не зря мы от волков убегали. Понравилась ли глюкоза?» Пока пальцы вскрывали чашки, мысли кружились вокруг пожара. Отец Николай говорил про керосин. Не свечи, не солома, а керосин, запах которого он учуял у ризницы. Странно, не ошибся ли? Вряд ли пьяные мужики искали бы керосин, чтобы поджечь. Не до того было. Больше верится в то, что ненароком бросили окурок. А может, керосин уже был там? Скажем, Сильвестр знал про фотоаппарат. Или догадывался, ведь далеко не дурак. Вот и припрятал канистру, чтобы уничтожить улики. А тут вон как удобно все вышло и подвернулось. Да, аппарат жаль. Такая возможность ушла. «И новый теперь не достать», — вздохнул доктор. «Все как специально делается, словно он не договорил. Глаз замер у окуляра микроскопа. Там, на стекле, в слабом свете что-то было. Оно самое?» Доктор даже дышать перестал. Покрутил винт фокусировки. Присмотрелся внимательней. «Колонии бактерий. Мелкие, почти точки. Живые». Тифозные бациллы прижились на агаре с глюкозой. «Черт возьми!» — выдохнул доктор. Сердце заколотилось. «Получилось!» Он проверил еще чашку. Третью. Рост везде, ровный, сильный, как по учебнику. «Вакцина! Карантин! Смерти! Тиф! Все можно остановить!» Забыв про пожар, про Сильвестра, про все на свете, Иван Палыч кинулся к пробиркам. Упускать шанс было нельзя. Сейчас или никогда. Ночь растворилась в работе. Доктор смешивал растворы, нагревал, фильтровал, считал дозы. Спиртовка шипела, лампа мигала, а Иван Палыч, не чувствуя усталости, шептал: «Только бы хватило, только бы успеть». К утру, когда за окном посерело небо и начало светать, на столе уже стояла первая партия вакцины, мутная жидкость в склянках. Иван Палыч смотрел на результат своего труда и не мог поверить. Было страшновато. Проверить бы на малой группе, прежде чем начинать вакцинировать всех. Постучали в дверь. «Иван Палыч», — раздался снаружи тревожный голос Аглаи. За ней бас Гробовского. «Палыч, открывай, живой там». Стук стал громче, потом глухой удар, будто дверь готовы были выломать. «Лаврентьев, давай плечом, не видишь, плохо доктору. Надышался дымом, а теперь поди лежить там». «Ой, господи», — завыла Аглая. Иван Палыч, очнувшись от победной эйфории, бросился к двери, щелкнул замком. Дверь распахнулась, и Гробовский с револьвером чуть не влетел внутрь. За ним Лаврентьев с багровым лицом и Аглая, бледная, сжимающая поднос. «Палыч, черт тебя дери!» — выдохнул Гробовский, убирая оружие. «Мы уж думали, все, погиб наш герой. Стучим, молчишь. Ты чего, задремал?» «Да по лицу видно, всю ночь не спал», — с упреком проворчала Аглая. «Алексей Николаевич, ну хоть вы на него повлияйте». Гробовский растерялся, обернулся. Аглая впервые обратилась к нему с просьбой, и он не знал, что ответить. «Так я это обязательно повлияю», и, повернувшись к доктору, строго сказал. «Иван Павлович, ну что такое? Как дитё малое в самом деле?» Аглая сказала, «Ты с ночи тут, после пожара и в лабораторию». «Доктор, ты не железный», — пыхтя буркнул Лаврентьев. И заглянул за плечо доктора. «Ты чего, склянками опять звенел?» «Вакцина», — произнес доктор. Его голос дрожал от радости. «Вакцина готова, господа! Бактерии прижились, глюкоза сработала, тиф мы остановим!» Аглая ахнула, перекрестившись. Гробовский, хлопнув себя по лбу, расхохотался. «Иван Палыч, да ты колдун, всю ночь один и нате, вакцина. А я думал, ты там дрыхнешь или хуже чего». «Вакцина, говоришь, готова. А вот это как раз нам и на руку», — вдруг задумавшись, произнес Лаврентьев. И, улыбнувшись, заговорщически произнес. «Есть у меня идея, как поджигателей наших выловить».